«С добрым утром», — хищно улыбнулась она, глядя на меня из-под одеяла. Я ухмыльнулся, отвечая, что может быть добрее такого утра. Я почувствовал, как волна блаженства захватывает сознание, и откинулся на подушку. За завтраком, когда я уже успел одеться и собирался проверить зелье, позвонил телефон. «Малик, по расписанию». Я включил громкую связь. «Да, привет, Даниил», — послышался его голос. «Я встретился с магами. Они готовы, но у них есть условия. Говорят, хочешь лично обсудить, подъезжай на даче, за чертой города». «Опять условия», — раздраженно повторил я. «Ладно, далеко это?» «Да нет, крюк небольшой. Давай», — я посмотрел на Лину, которая скептически свела губы. «Через час буду». «Окей», — я сбросил вызов. Лина, откинувшись в кресле, скептически смотрели на выставленные на кухне флакончики с зельями. «Я думала, будут куда большие объемы на такую зверюгу», — усмехнулась она. «Да и целое озеро одним флакончиком не заморозишь». Я таинственно улыбнулся. «Объемы в нашем деле не так важны». Глава 6. Лина наклонилась ко мне ближе, коснулась губами шеи, короткое, теплое касание. Когда она что-то хотела от меня, ее приемы становились похожи на ласку кошки, выпрашивающей еду. Но я чувствовал, что сейчас дело не только в ее женской хитрости, а в желании успокоить и согреть меня перед грядущим риском. «А что тогда важно, если не объему?» — тихо спросила она, проводя ладонью вдоль моей спины. «Я ведь уже видела его силу на портовых развалинах. Он огромный, его и техника пробить не может». Я молча поставил пустой стакан на стол. Озвучивать детали раньше времени я не хотел, пока не увижу, какой именно из планов буду воплощать в жизнь. «Лина», — произнес я наконец, — «я расскажу тебе все, как только уточню пару моментов и подготовлюсь. Сегодня у нас встреча с магами. Если они подставят плечо, шансы у нас возрастут в разы». «Это понятно?» Она негромко вздохнула и на миг прижалась ко мне сильнее. Я ощутил, как ее сердце бьется неровно, чуть быстрее обычного. «Мне просто тяжело ждать. Каждый раз, когда вспоминаю этот ужас в порту», — она прервала фразу, нахмурившись. Я понимал ее беспокойство. «Мы схлестнулись с невероятным монстром, может пролиться море крови, и никто не знает, каким будет итог». Я отстранился, накрыл ее ладонь своей и приподнял бровь. «Давай не будем сейчас погружаться в эти мысли. Нам лучше собраться и поехать навстречу. Если маги не будут помогать, придется искать альтернативы». «Поняла», — Лина слегка поджала губы, потом выдохнула и поцеловала меня нежно. Мне стало чуточку теплее на душе. Вот умела она поддержать в нужный момент, когда я сам не понимал, что мне это необходимо. Мы начали собираться. Я проверил, все ли я сложил в сумку. Там лежали пара колб с заготовками, печати, артефакты и блокираторы магии на всякий случай. Когда мы вышли на улицу, на небе висели серые тучи, закрывая солнце. День обещал быть мрачным, и от этого ощущение грядущей бури только усиливалось. Я сел за руль машины и, не тратя слов, завел двигатель. Лина опустила взгляд в телефон, проверяя последние новости, но ничего интересного не произошло. Мы тронулись к окраине города, где начинались поселки и загородные дачи. Дорога заняла около получаса. Все это время мы ехали, не проронив почти ни слова. Я чувствовал, что Лина напряжена из-за предстоящей схватки, пусть она и не выглядит податливой или слабой. Ее суть – боевой маг, в глубине сердца она готова к битве. Но тем не менее тревога за мою шкуру и за свою тоже грызла ее. Я это ощущал по ритму ее сердца, слышал в едва слышном дыхании. Я же размышлял о другом. Маги, чего они захотят? Деньги, привилегии, безопасность? Скорее всего, они станут выкручивать руки князю. В общем, было ясно, эта встреча с подпольем, устроенная Семеном, не пройдет гладко. Мы подъехали к маленькому покосившемуся домику, по виду типичная старая дача, которую давно не красили и не ремонтировали. Калитка из металла была чуть приоткрыта, а за ней торчали наспех сколоченные деревянные ступени к крыльцу. Я вышел из машины, осматриваясь. Вокруг валялись доски, куча мусора, высокий бурьян. Кажется, здесь редко бывает кто-то, кроме тех, кто прячется. Лина молча пошла рядом, чуть сутулившись от ветра. Мы зашли в дом, и сразу меня словно ударил в нос резкий запах озона. Мне показалось, что еще пара шагов, и я оглохну от напряженности эфира внутри. Маги, собравшись все вместе, создавали настоящую бурю из своих сил. «Довольно хорошая у них тут защита», — пробормотала Лина. «Я чувствую сразу несколько наложенных барьеров, чтобы спрятаться от чужих глаз. Я лишь молча кивнул. Нас встретила Ласка. Она прихрамывала, опираясь на трость, но в целом выглядела заметно лучше. Розовые щеки, пусть и ссадина на лбу еще чуть заметна. «О, привет!» Она улыбнулась мне почти радостно. «Как видишь, я жива и здорова», отлежалась чуток. «Маги хорошо надо мной поработали». Я улыбнулся в ответ. «Рад, что ты на ногах. Выглядишь гораздо лучше, чем в последнюю нашу встречу. Значит, все идет на поправку». Типа того, Ласка провела рукой по розовым волосам, которые торчали во все стороны. «Нужно еще нехило так подлечиться, но в целом, я в порядке. Все ждут вас в зале. Ходить там тесновато, но думаю, все поместимся. Пойдем». Мы прошли вслед за ней через узкий коридор. Слева стояла вешалка, справа какая-то старая мебель, заваленная мешками и коробками. Я слышал голоса и приглушенные ругательства, а еще чувствовал напряженную атмосферу, будто в комнате собралась целая банда недовольных жизнью людей. Когда мы зашли, я едва не запнулся о грубо сколоченный порог. Помещение оказалось вовсе не таким уж большим, но вдоль стены в центре стояли кресла, табуретки, диванчики. Кто-то сдвинул мебель сюда впритык, чтобы разместить полтора десятка человек. При моем появлении они как по команде посмотрели в мою сторону. Человек 12, и все так пристально зыркают. Замечательно. Я почувствовал, как Лина напряглась рядом, но взяла себя в руки. Первым заговорил Семен, сидевший в плетеном кресле прямо в центре. Он слегка приподнял руку в приветственном жесте. «Привет, Градов. Рад видеть живым». Я только кивнул в ответ. «И вам всем здравствовать. Как я понимаю, у вас здесь совет». «Не совсем», — насупился Семен и провел рукой по подбородку. «Обсуждаем последние новости. Хороших вот, правда, мало». Ближе к делу, я устало вздохнул, заметив, что пара магов, сидящих сбоку, глядят на меня волком. «Мне сказали, что вы готовы содействовать в уничтожении монстра. А теперь я так понимаю, жаждите подробностей». «Ага», — подал голос лысый мужичок с густой бородкой, который устроился на старом диване справа Семена. «По телефону подобные вещи говорить не дело. Хотим своими глазами посмотреть на тебя, наглеца». Услышав это, я приподнял бровь, но не стал возмущаться. Знал, что они все злы на мир, и я для них — пришлый человек, сотрудничавший с империей. Молчал лишь потому, что не видел смысла оправдываться. «Малик говорил, что вы уже согласились помочь», — нахмурился я, бросая быстрый взгляд на Малика, который стоял, скрести руки, у дальней стены. «А выходит, не так все просто». «Согласились, да не совсем», — сказал Семен. «Пойми правильно, этот город и империя загнали нас в подполье, заставили скрываться и выживать. Это же репрессии. Почему мы должны вдруг рисковать жизнями ради тех, кто нас ненавидит, травит, вынуждает работать за гроши и бояться, что нас выдадут?» Я понимал их логику. Они видели несправедливость, в которой варились годами. «Но я здесь тоже ни при чем. Я здесь чужак, по сути. Мог бы и не влезать, если б не нашествие монстров». «Ну и?» — коротко спросил я, сделав шаг вперед. Некоторые из магов вздрогнули, но я лишь опустился на ближайшее кресло напротив Семена, развернувшись к нему лицом. «Давай формулируй четко, чего вы хотите?» Лысый мужик вскочил, кулаки сжал. «Это не наша война вовсе. Пускай империя сама расхлебывает то, что натворила, раз монстров в наш мир пустили. Почему мы должны помогать? Мы можем вообще свалить отсюда к чертовой бабушке». Тут же поднялся гул. Я заметил, как двое магов начали эмоционально спорить с лысым, крича ему: «Да куда мы уедем? У нас семьи тут». Кто-то, наоборот, поддакивал ему. Типичная ситуация для группы людей, зажатых в угол. Насколько мне известно, разрыв открыл как раз-таки маг, а не империя, поправил я его, повысив голос, чтобы меня услышали. И он уже схвачен. А простые жители ни в чем не виноваты, они просто хотят жить спокойно, как и вы. «А да», — хмуро отозвался один из магов, — «только они могут не прятаться и работают в белую, а мы рискуем на каждом шагу. А у нас, дети», — воскликнула какая-то женщина в пестрой шали, которую я узнал. «Она уже отнеслась к нам более тепло, когда мы посетили подполье в первый раз. Теперь же в ее голосе звучало отчаяние». «Тише все», — прикрикнул Семен, ударив рукой по подлокотнику. «Перебранки не помогут делу. Я понимаю ваш гнев, ребята, но есть суровая реальность. Империя монстра не осилит, у них тупо недостаток серебра. Они его все истратили, когда уничтожали прошлую волну монстров. Как раз на четвертого уровня хватило. И сейчас он покачал головой, есть большой шанс, что без хорошей магической поддержки этот монстр порвет город, а потом пойдет дальше. Монстра зовут Безновод, уточнил я. И да, обычные пули и снаряды ему не страшны. Империя сейчас в тяжелом положении, отсюда вся эта истерика у властей. В другой ситуации, империя не стала бы обращаться к вам за помощью. Ну вот, воскликнул Семен, империя нам враг, но сама не потянет. А значит, в случае провала вся эта махина рухнет на город, и под раздачу попадем мы, маги, тоже. Так и есть, кивнул я. Однако мы не хотим спасать их бесплатно, Семен прищурился, скользнув взглядом по моему лицу. Как верно заметил Паша, нам нужны гарантии. Мы хотим, чтобы князь даровал всем местным магам амнистию и свободу, чтобы в Петрозаводске нас перестали преследовать, чтобы и наши семьи не трогали, и мы могли спокойно здесь жить. В комнате повисла напряженная пауза. Я перекинул взгляд на Лину. Она сжала губы, ведь сама их прекрасно понимала, только пока что молчала. Я понимал чувства подполья, но также прекрасно осознавал, что решение подобного уровня принимает не князь, а император. Вы переоцениваете мои связи, развел я руками. Мы виделись с князем трижды, и я не уверен, что он послушает меня в вопросе официальной амнистии магов. Не ври, буркнул все тот же лысый Паша, но в этот раз я метнул в него такой суровый взгляд, что он чуть не осекся. Еще один выпад в мою сторону, и ты полетишь вон в то окно, холодно сказал я. Да ты, сжал кулаки Паша. «Сядь!» – рявкнул на него Семен. Лысый уселся обратно, сжав зубы. Семен спокойно дождался тишины, а потом продолжил. «Малик передал, что ты ведешь переговоры с князем. Просишь военную технику, бронетехнику, вертолеты. Значит, у тебя есть на него рычаги давления. Скажи ему, что без нашей поддержки нет шансов победить Безновода. С монстром в одиночку даже ты не управишься. Технически справлюсь, конечно. Вот только какой ценой?» – я задумался. С одной стороны, мне нужно минимизировать собственные риски, с другой стороны, идти к князю на поклон не хотелось. Только вот если это действительно поможет магам в этом городе, то почему бы и не использовать эту ситуацию? Они могут и выдать им индульгенцию, а это все-таки большой шаг вперед. Хотя бы в одном городе их перестанут демонизировать, и возможно, дело сдвинется с мертвой точки. Вряд ли император на такое пойдет, если уж враги все, то надо идти до конца. Но я не знал до конца, в каком он сейчас положении, так что попытаться стоило. Подумав мгновение, я кивнул. Да, ты прав, я попробую. Эту ситуацию можно использовать во благо. Она как никогда подходит для этого. Семен, а вместе с ним почти все в комнате, слегка выпрямились. Отлично, если князь согласится, мы в бою. Рад, что не ошибся в тебе. Он протянул жилистую руку, а я пожал ее. Ладно, по рукам. Лина следила за этим с отчетливым недоверием, а Малик стоял позади Семена с хитрой улыбкой. Когда я вытащил ладонь, Семен покосился на меня из-под лобья. «Только не затягивай, у нас мало времени». «Сам знаю», — отозвался я и пошел к выходу. Лина поспешила следом. Нас догнал Малик, похлопав по плечу. «Ты молодец, брат. Никогда не думал, что доживу до такого, если у тебя выйдет. Посмотрим, в этом деле слишком много переменных». Как только я вырулил на шоссе, Лина отрывисто спросила, «Ты серьезно считаешь, что нам так жизненно необходимы эти маги? Они ведь наглеют явно. Даруйте свободу. Прекратите гонения. Да они же вчера еще сидели по подвалам, а теперь условия выдвигают. А что не так?» — усмехнулся я, чуть крутанув руль. «Они устали от преследований. И ты сама говорила, что попадала под жесткую раздачу от империи. Разве не хочешь, чтобы гонения прекратились хотя бы в этом городе?» Она нахмурилась, но промолчала. Я знал ее характер, гордая, свободолюбивая. Но, видимо, внутри нее боролось воспоминание о былых обидах и понимание, что сейчас имперцы тоже не святые. Или она была возмущена тем, что это будет только в Петрозаводске. «Я вот чего не понимаю», — подал голос Малик, высовываясь из-за сиденья. «Допустим, тебе удастся выкрутить руки князю, но император может же банально отказать». «Может», — признал я, — «но князь сейчас на волоске, город на грани уничтожения, он уже согласен почти на все, лишь бы решить проблему. Если он грамотно доложит наверх, то у нас есть шанс выбить согласие хоть в локальном формате. Типа в Петрозаводске объявляется амнистия магам, которые помогут в сражении. «Надеюсь, все сработает», — вздохнул Малик. «А если нет, подполье кинет нас. Справлюсь и без них, просто будет тяжелее», — процедил я. «Но не хочу рисковать лишний раз». Лина, услышав это, чуть приподняла уголки губ, то ли в иронической усмешке, то ли в облегчении. Мне не до конца было понятно, согласна ли она с моей логикой или просто закрыла эту тему. Примерно через полчаса мы снова ступили на лестницу в градоначальстве. Пройдя все кордоны, теперь уже без особых проблем, видимо, наши недавние подвиги распространились среди охранников, мы вошли в знакомый кабинет князя. «А, вы опять здесь?» – устало улыбнулся князь Воронов, глядя на нас из-за заваленного бумагами стола. «Как ваши дела?» «Дела наши зависят от ваших», – сказал я, подходя ближе. «Как продвигается подготовка?» Он слегка поморщился. «Будем честны, выглядит так, будто я вынужден перед вами отчитываться». «Вынужден», – перебил я без церемоний. «Вы же согласились с моей помощью. Теперь я хочу знать, что сделано». Он медленно вдохнул, поиграл ручкой в руках. Я видел, что он нервничает, да и не спал. Видать, всю ночь. Армейцы стягивают войска к берегу. У нас там танки, ПТРы, грузовики, целый караван. Но, если верить Ладыжину, эти машины бесполезны против чудовища четвертого уровня, если только они не оснащены серебряными снарядами. А у нас нет серебра. Так и есть, кивнул я. Но не все потеряно. Я все равно рассчитываю использовать бронетехнику для отвлечения и прикрытия. Понимаю. Еще я предупредил граждан. Идет массовая эвакуация из прибрежной зоны. Не все уезжают, кто-то прячется в подвалах, но общая обстановка стала спокойнее, чем вчера. Отлично, одобрил я. Это как раз нужно сделать в первую очередь. Он потер виски и вдруг поднял на меня серьезный взгляд. Империя обещает прислать резервы завтра к вечеру, но без серебра, увы, все равно придется импровизировать. Ну, будем считать, что они не особо нужны, буркнул я. Я уже готовлюсь к сражению, но есть одна загвоздка. Слушаю, князь явно напрягся. Без помощи подполья магов мне не справиться. Оно существует, и эти люди могут реально помочь. Я решил не ходить вокруг да около. Я уже договорился, они готовы выйти на бой с Безноводом, но у них есть условия. Полная амнистия и прекращение гонений хотя бы в границах Петрозаводска. Что, выдохнул князь, да это же, император никогда не разрешит подобного. Я ухмыльнулся, вот поэтому вам и придется его убедить. Город висит на волоске. Если мы не включим магов в игру, с большой вероятностью от Петрозаводска останутся руины. Император рискует потерять целую область, и она будет первой в длинном списке. Проклятие, князь откинулся на спинку кресла и закрыл глаза ладонью. Так и знал, что они не согласятся так просто. Никто не помнит мою доброту. Поверьте, они помнят, ухмыльнулся я. Теперь нужно постараться, чтобы вытащить ее из императора. Ладно, сдался князь. Я попробую. Свяжусь с канцелярией. Но не обещаю, решение не только за мной. Главное, пытаться изо всех сил, сказал я, прищурившись. Иначе ничего не выйдет. А если они откажут, осторожно спросил князь. Тогда придется готовиться к самому худшему. И очень возможно, что мы будем бессильны перед чудовищем, я развел руками. Сейчас я имел все козыри на руках, потому что только я знал реальную угрозу от этого чудовища. Князь тихо выругался, затем налил себе из графина виски и, не стесняясь, выпил залпом прямо средь бела дня. Я молча наблюдал, как он давится спиртным. Нервы у него вконец расшатались. «Ладно», — сказал он, морщась, — «сделаю все, что в моих силах, на благо города и империи». «Отлично», — сказал я, — «заодно обсудите с ним сумму вознаграждения». Князь вытаращился на меня. «Что?» — усмехнулся я. «За бесплатно такую работу никто делать не будет. А если вы попросите империю в содействии вашему бюджету, желающих присоединиться к нашей компании будет куда больше. Людей нужно много, так что вознаграждение должно быть солидным». Князь устало потер виски и хряпнул еще вискаря. Так и знал, что везде кроется подвох. «Отлично», — кивнул я, выпрямляясь. «Тогда я пошел готовиться. И да, еще один момент. Организуйте мне доступ на скотобойню». Через пару часов мы шли на небольшом катере, который раскачивался на волнах посреди озера. Ветер колотил в борт, разбрызгивая мелкие капли воды. За штурвалом находился седой моряк по кличке Святой. Ему было далеко за 80, но он казался бодрее некоторых молодых. Никто другой на пристани не захотел соваться на озеро, где шастает чудовище, а старому морскому волку будто было все нипочем. Мы трое стояли на палубе, кутаясь в ветровки. Лина смотрела на бескрайнюю гладь воды, Малик безумолку ругался на ледяные брызги. «Жесть!» – простонал он. «Еще и так холодно! Куда нас несет вообще? Трясешься?» – ехидно заметила Лина. «Оставался бы тогда на берегу». «Нет уж», – качнул головой Малик. «Чтобы потом трусом прослыть среди вас, лучше уж сдохнуть. Я и так много дел в этой жизни наворотил». А еще он запнулся, а потом перешел на шепот, который я, естественно, слышал. «Здание на воде спокойнее, чем без него на суши». «Это точно», — усмехнулась Лина. Я почувствовал затылком, как ее лукавый взгляд впился в меня. Через несколько минут я велел Святому затормозить ход. Мы остановились примерно на середине озера, где должна быть максимальная глубина. Я включил глаз миров, но не видел ничего похожего на бездновода. Странно, он не должен был выйти в открытое море, потому что там вода холоднее. А пока у него проходил процесс с адаптацией, любая смена окружающей среды была для него болезненна. Значит, просто глаз миров не видит его. У него большой радиус действия, но все-таки не бесконечный. С середины озера, я надеялся, его будет лучше видно, но раз нет, так даже лучше. «Ты так и не сказал, зачем тебе целые туши свиней?» — сказал Малик. Я подошел к куче из 10 свиных туш. Князь быстро договорился со скотобойней, эти 300-килограммовые куски мяса едва впихнулись на палубу катера. Я схватил нож, распорол брюхо первой туши и, пока из нее не вытекло все до капли, перекинул ее за борт. Вода сразу покраснела, и набежала целая стая мелкой рыбы. «Прикармливаешь что ли чуду эту?» — прокряхтел святой, отойдя от штурвала. «Ну», — буркнул я, с укором посмотрев на Малика. «Мол, даже дед догадался. А кровь зачем?» — не унимался араб. «Так лучше запах по воде расползется», — снова за меня ответил святой. «Сейчас ее разнесет течением, много хищников всплывет к этому месту, а там и чудо ваше появится». Я разделывал вторую тушу и снисходительно смотрел на Малика. Тот лишь пожал плечами, мол, «ну мне-то откуда знать, ума тебе не занимать», — усмехнулась Лина. «Даже без хищников бездновод издалека почувствует запах плоти и крови. Кровь — лучшая приманка для него, а местные хищники – это приятный бонус». Я плюхнул тушу в воду, и пока разделывал третью, раздался звонок. Звонил князь. Я отдал нож Малику, велев тому продолжать. Он ругнулся, но взялся за работу. «Да», – сказал я в трубку, перекрикивая шум ветра. «Рад сообщить вам, что император согласился амнистировать магов, которые помогут в устранении чудовища». «Вот так просто согласился?» — не поверил я сначала. «Хотя на что надеялся? Я думал, будут долгие согласования. Наш общий друг, в кавычках, помог нам с этим. Уж не Ладыжин ли?» — усмехнулся я. «Он самый. Я долго думал, как поступить в вашей ситуации, чтобы действовать наверняка, и решил попробовать через его верного пса, и, как выяснилось, не прогадал». Ладыжину удалось убедить императора в необходимости подобных действий. «Удивительный душевный переворот», — усмехнулся я. «Может, он и сам помочь хочет?» «Он хотел, да», — ответил князь Воронов. «Но император запретил ему. Они все еще разбираются с его случаем. Ладыжин сам находится под следствием. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. И между нами будет сказано, император очень хочет его от всего этого отмазать, но он так вляпался, что они боятся за репутацию». «Чью?» — усмехнулся я. «Ладыжина уже не отмыть, да и по императору удар большой. Вот и не хотят это усложнять. Думают, как поступить лучше, и советуются. Это, кстати, стало одним из факторов того, что вам соблаговолили взять магов с условием их амнистии». «Странная история, конечно», — сказал я. «Выходит, Ладыжин, тот, кто так яростно меня ловил, теперь фактически спасет магов. Мир перевернулся». «Ладно, тогда считайте, дело сделано. А насчет денег, империя дает 10 миллионов, но с одним условием. Трофей от монстра уходит империи». «Что?» — повысил голос я. «Так не пойдет. 10 лямов еще и без трофеев». Князь чуть смутился, но продолжил твердо. «Они заявили, что все материалы с монстра останутся в их руках. Официальная позиция, стратегическое сырье — это одно из главных условий империи. В противном случае мы продолжаем эвакуацию и ждем подкрепления из столицы». Я шумно выдохнул. Уж больно не любил такие предложения без выбора. «Вот так и делай добро людям», — проворчал я. «Когда все уже готово, вы ставите рамки. От города Петрозаводска и от себя лично добавлю к этой сумме еще 5 миллионов», — радостно провозгласил князь, пытаясь меня обнадежить. «Это огромные деньги. Никому из наемников столько не платили, но опасность слишком велика. Я задумался. Все равно в Безноводе 3 сферы вместо обычной одной, а они об этом, скорее всего, не знают, учитывая их всеобщую образованность в монстрах. Ладно, пусть так, согласен, пошли к черту эти тонкости. Устроили вы, конечно, фортель. Ладно. И как раз в этот момент вода за кормой начала бурлить, словно кто-то включил гигантский кипятильник в глубине озера. Я посмотрел туда, где волны вдруг начали образовывать воронку. Похоже, наш гость явился раньше времени. Огромная голова вынырнула из глубин, черная, покрытая склизкой кожей, с торчащими щупальцами по бокам. Секунду я видел лишь это уродливое лицо, следом поднялось мощное туловище с пульсирующими наростами. Безновод во всей своей чудовищной красе вырывался на поверхность, расходясь во все стороны волнами. Быстро приманка сработала, но не вовремя. Раздался истеричный человеческий крик. Глава 7. Сначала я подумал, что это Лина. Вдруг страх все-таки взял над ней верх, махина-то огромная. Но, обернувшись, увидел, что Лина стоит как вкопанная, и в ее глазах читается лишь напряженная готовность. Кричал Малик, тот самый крутой наемник, что еще недавно казался тем, кто готов на все ради победы и денег. В его взгляде я читал тотальный ужас. Ладно, не буду судить строго. Увидеть воочию такую гигантскую тварь может подкосить даже самого черствого наемника. Черт, хватит орать, буркнул я, отворачиваясь от Маляка. Соберись, парень. В трубке зашипел князь. Что там у вас происходит, Градов? Ответьте. Вода вокруг катера уже вскипала, и я ощутил, как мое сердце ускоряется не от страха, а от боевого азарта. Десятилетия схваток с тварями не прошли даром. Я бросил телефон на палубу, не сбрасывая вызов, пусть князь послушает, что здесь происходит. Громадное туловище, из которого торчали щупальца и боковые плавники, покрытые склизкой, пульсирующей тканью, возвышалось в каких-то 50 метров от нас. Его голова, больше напоминающая угря с выпученными глазами, повернулась к нам. Огромные челюсти приоткрылись, обнажив внутреннюю полость пасти, откуда капала мерзкая зеленоватая слизь. «Вот он, родимый», — хмыкнул я, глянув на Лину. «Быстро приплыл, зараза. Чертова махина двигается быстрее, чем обычно». Лина тяжело сглотнула, но ее глаза блеснули решимостью. «В порту он тоже быстро носился», — произнесла она тихо. «И там мы чудом уцелели». «Да, но теперь мы на шаг впереди, а не догоняем», — возразил я, оглядывая катер. Чудовище тем временем выпустило из пасти липкую слизь, обдав ею нас с головой до пят. Вонь стояла отвратительная. Я зажмурился на миг, но быстро отшвырнул ее борном. Вода забурлила от удара и прокатилась волной. Лина постаралась отодвинуться, рукавом стерла слизь с лица, но не проронила ни слова, старалась держаться. А вот Малик завизжал повторно. «О боже, это! О господи!» Он зажмурился, прижимая руку к носу. «Не ной!» Одернул я его. «Лучше скинь в воду остальные туши, чтобы окончательно отвлечь его внимание». Однако монстр будто не обратил внимания на приманку. В этот миг он выдвинулся вперед, подняв хвост из глубины, и из пасти вылетела новая порция слизи, только уже более густая, осевшая тяжелой массой на носу катера. Краем глаза я увидел, как седой моряк святой стоял у штурвала с каменным лицом. В руках он сжимал гарпунную стрелу, будто это его талисман. Вот его-то как раз трусом не назовешь, несмотря на возраст, что-то подсказывало мне, что деда бы хватило и на большие. «Лина!» — крикнул я, огнем его, пока он открыт. Она не заставила себя уговаривать. Миг, и из ее ладони сорвалась молния, впившись в бок твари. Вспышка осветила озеро, чудовище дернулось, захрипело. «Святой, жми на газ!» — проорал я, двигаясь вперед. Катер дернулся с места. По идее, Безновод не должен был успеть среагировать на такую скорость. Он массивный и неповоротливый. Вода клокотала у нас за кормой, где монстр, казалось, без труда шел наперерез катеру. На таком расстоянии разворачиваться было самоубийством, он перекусил бы судно пополам. Пришлось увести катер чуть вперед, идти по дуге. «Да чтоб тебя!» – бормотал я, перехватив сумку с порошком и отыскивая внутри заветную печать со сферой Кронобиса. «Лина, держи его еще!» Она кивнула и снова запустила целую серию заклятий. Глухие раскаты эхом разносились над озером, а Безновод рычал так, что волны расходились во все стороны. Я краем глаза видел Маляка, который вовсю спихивал кровавые свиные туши за борт, обдаваемые кровью и ошметками мяса. Приманка уже не нужна, а вот катер сделать легче надо было. «Черт!» – раздался голос Лины. Он плюется слизью. Я выпрямился и увидел новую порцию мерзкой жижи, летящую нам навстречу. Увернуться было уже проблематично. Но я, не теряя ни секунды, сложил пальцы в руну Крайт и выпустил заряд прямо в створ пасти. Получилось мощно. Слизь, не долетев до катера, раскатилась вспышкой и осыпалась водяной пылью. Катер ощутимо качнуло. Я лишь выругался и машинально прикрыл Лину рукой, чтобы она не упала. «Святой!» — крикнул я старику. «Прямо на него идем. Проскочим мимо». «Да уж!» — буркнул дед, схватившись мертвой хваткой за штурвал. Малик издал стон протеста. «Ты с ума сошел!» «Заткнись!» — процедил я. «Если будем разворачиваться, он нас догонит. А так прорвемся». На лице Малика отразился неподдельный ужас, но он проглотил крик, что было уже неплохо. Лина выстрелила в бездну водоогненным копьем. Грохот прокатился по воздуху, вызвав на поверхности озера высокие волны. Тварь отшатнулась, зубастая пасть раскрылась в гневном реве. Я видел, как ее глаза яростно поблескивают, переполненные ненавистью ко всему живому. Сама тварь у нас на хвосте немного сбоку шла таким курсом, что еще миг, и она догонит нас. Нельзя медлить. Я распахнул сумку и достал печать со сферой Кронобиса и банку с порошком дыма очищения. Уникальная особенность этой печати – она умела копировать и размножать заданный объект. В моем случае я собирался бросить щепотку порошка, а потом развести целое ведро. Я взял два больших ведра, стоявших у борта, быстро сыпанул дым очищения прямо в первое, ровно половину. Затем соединил ведро с печатью и добавил немного энергии руны Мирда, помогая печати стабилизировать процесс. Пока магический круг на поверхности печати замигал, я глянул на Лину. «Только не дай ему жахнуть по мне, пока я работаю». «Стараюсь», — коротко бросила она, запуская очередную вспышку из ладони. Малик тоже подключился к процессу и уже бил изо всех сил. Дед Святой, приоткрыв рот, давил на мотор по максимуму. Появился яркий всполох, и ведро стало весомее раза в три. Внутри буро-серой пыли заметно прибавилось. Полное ведро дыма очищения. Я блаженно улыбнулся. Получилось. Тут же повторил тоже с другим ведром. Несколько секунд, и второе ведро тоже было забито зельем под завязку. Я выпрямился, перенеся один бак рядом с собой, другой, чуть за спину. По дуге мы уже обогнули бездновода, а он вновь притормозил, видимо, охваченный злобой и раздираемой пастью. Лина не переставала бить заклятиями, сдерживая тварь, чтобы она не рванула в лобовую атаку. «Притормози!» — крикнул я Лине. Она опустила руки, и электрический узор вокруг них погас. Малик тоже перестал. Я сам усмехнулся. Пока бездновод приходил в себя, самое время провернуть мой прием. «Святой, сбавь ход, но не глуши мотор», — велел я старику. Дед обернулся, глянул на меня, как на сумасшедшего, но послушался. Лодка сбавила скорость, и мы заметили, как за кормой все дальше кипят волны. Тем не менее черная туша монстра уже ощутимо приближалась снова. «Даня, ты мозгами повредился?» «Да», — озвучил общую мысль Малик. «Нам же крышка». «Не ной», — повторил я, тщательно опираясь на бортик и глядя, как бездновод реально срывается на рывок. «Скоро увидишь, зачем я это делаю». Зверюга, будто поняв, что тут простой баркас с людьми, которые даже не пытаются убегать, пошел на сближение в предельном темпе. Он изгибался, выплескивая из боковых присосок молнии. В порту мы видели, как он этими электрическими залпами сносил грузовики, а теперь стояли уязвимыми на воде. «Да, похоже, кранты», — процедил дед, бросая гарпунную стрелу на палубу и вцепляясь в штурвал двумя руками. «Гони на максимум, когда я скажу», — отметил я. «Но пока не трогай рычаг». Вид у деда был такой, что, казалось, еще чуть-чуть и он кинется на меня с кулаками. Но он промолчал, лишь нервно дернул щекой. Удар молнии шибанул рядом с катером, поднялась высоченная волна. Как раз то, что нужно. Бездновод ринулся вперед, выбрасывая из пасти слюни и слизь. Одна из клякс чуть не угодила нам под ноги, я успел отбить ее борном. Лина запустила короткий залп чистой энергии, стараясь отвлечь его. Но эффект получился незначительным, монстр пошел на нас с яростью голодного зверя. Секунды решали все. Я чувствовал, как напряжение нарастает. Малик, как загипнотизированный, следил за громадной пастью, которая сейчас была в нескольких метрах от борта. Наше суденышко шаталось на волнах. Оскал чудовища развернулся к нам, еще миг, и он клюнет нас, утащит на дно. «Сейчас», — прохрипел я, ухватившись за ведро. Я с размаху выплеснул серую пыль, и она гроздьями повисла в воздухе. Прежде чем она стала опадать, я вдарил Борном под острым углом. Сильный импульс сорвал облако и понес его прямо в лицо монстру. Тот уже открывал пасть, чтобы нас заглотить, но облако угодило ему внутрь. С глухим хлюпаньем дым обволок его десны, язык, горло. Я торопливо отскочил, чувствуя, как вибрирует воздух от удара челюсти. Они клацнули в паре метров от меня. «Ой, мамочки!» – выдавил Малик, вцепившись в борт. Я не стал терять и секунды. Схватил второе ведро и повторил ту же комбинацию, только теперь стремясь забросить часть дыма не в пасть, а на голову, щупальца и боковые присоски. Еще один борн, и облако распылилось в сторону чудовища. Бездна отчихнул с такой силой, что нас реально тряхнуло. Пасть у него захлопнулась, как капкан. Морда исказилась от боли. Тварь отшатнулась и стала захлебываться. Видимо, дым очищения проник в глотку, где бушевала эфирная энергия, и начал ее гасить. Тварь пыталась вырабатывать новые электрические заряды, держа связь с глубинами. А мой дым разрывал ее поток энергии, ослаблял и нарушал координацию. «Святой, гони, гони!» – заорал я, видя, что монстр вот-вот начнет бить по нам в слепой ярости. И точно, дед рванул рычаг, катер дернулся так, что все попадали на палубу. Лина цеплялась за металлическое ограждение, а Малик упал, больно ударившись головой о борт. Но катер набрал обороты. Мы неслись к берегу, обгоняя волны, прежде чем Безновод смог бы опомниться и снова кинуться за нами. Вскоре вокруг нас была лишь бурлящая вода и крик чаек над озером. Я еще пару мгновений не выпускал ведро из рук, готовый повторить атаку, если тварь рванет следом, но она словно застыла где-то вдалеке, постанывая и изрыгая остатки порошка. Со стороны могло показаться, будто морда монстра окутана белесым туманом. «Вот тебе и привет», – пробормотал я, выдыхая. Мы мчались к пристани, и я уже слышал приглушенные возгласы Лины и Малика. Они, похоже, только сейчас начинали осознавать, что выжили. Я же чувствовал лишь привычное после битвы возбуждение и еле заметное сожаление, что не остался добить зверя прямо там. Но так просто с ним не сладить. На пристани мы выскочили из катера. Малик явно старался говорить твердо, но его голос дрожал. «Никогда-никогда так не делай», – пробормотал он. «Что именно? Не брать тебя с собой?» Я приподнял бровь. «Или ты думал, что с монстром чай попьем, да по домам разъедемся?» Я приманил его специально, чтобы действовать быстро. «Да он страшный, как я не знаю что», – возмутился Малик. «Я таких никогда не видел». «Страшный, а я думал, вы нашли общий язык», – усмехнулся я. «Вон как разговаривали. Ты визжишь, он рычит. О чем беседу вели? Не смешно», – воскликнул он. «Ты в последнюю секунду выкинул этот чертов порошок. Еще бы полсекунды, и нас сожрали бы к черту». Я вздохнул, стянул испачканную слизью куртку и оглядел деда святого. Тот стоял у борта, облегченно вздыхая, а потом шагнул ко мне и крепко пожал руку. «Знатно ты его провел, внучок. Я такого за все свои годы не видел», – прокряхтел он, тряхнув моей кистью. «Ох уж дурак я, что не взял видеокамеру. Вот Пантелеич позеленеет от зависти». «Пантелеич?» – переспросил я. «Да мой сосед. Никогда бы не поверил, что мы чудище гоняли здесь. Ладно, спасибо. Будет, что вспомнить». «Ой, будет», – криво усмехнулся дед, потерев седую бороду. Я, естественно, посмеялся про себя. Сомнений не оставалось. Дед явно из породы отмороженных морских волков, которые и торнадо-то не испугаются. «Что это было за порошок?» – вмешалась Лина, подходя ближе. «Вроде я видела, как ты его умножил с помощью печати, а теперь он ослабил монстра, очищающий дым», – ответил я. «Он портит связь монстра с окружающей средой, нарушает эфирные каналы внутри его тела, нечто вроде антимагии, только направленное на конкретный тип энергоподпитки, которым владеет Безновод. Теперь он стал слабее, но расслабляться рано, остаток сил у него огромен». «Черт, и это хорошие новости», – Лина нахмурилась. «Поверь, это отличные новости», – я бросил взгляд на озерную даль. «Теперь наши шансы повысились. Третья фаза войны начинается, детка». Она лишь закатила глаза и поджала губы, но промолчала, понимая, что спорить бессмысленно. Спустя пару часов в порту, точнее, в районе разрушенных доков, собралась реально внушительная толпа народа. Князь, похоже, взялся за дело всерьез. Насчитывалось не меньше 200 солдат, несколько танков, бронированные ПТРы и даже два вертолета, которые уже гудели на площадке неподалеку. Я прошел вдоль строя, оглядывая вооруженных до зубов бойцов. У кого-то автомат, у кого-то гранатомет. Но я знал, что против твари четвертого уровня такие стволы помогут лишь в качестве отвлекающих фейерверков. «Неплохо», — пробормотал я, — «хоть столько сил собрали». «Много не бывает», — проворчал Малик, подходя сзади. «Но да, весьма внушительно. Против одного монстра, будто целая армия. А вот и подполье прибыло», — сообщила Лина, указывая подбородком на растерянную группу людей в разношерстных одеждах. «Среди них я узнал Семена, который тащил какую-то большую сумку. Сбоку маячил лысый Паша, рядом с ним шла та пожилая мадам в пестрой шали, чьи глаза сияли трепетом и надеждой. Всего 30 человек, не считая Лину с Маликом. Мельком заметил, что у них реально много лишних людей. От женщины с ребенком-подростком до какого-то седого дедка с палочкой. Они больше будут мешать, чем помогать». Я скептически осмотрел все это действо и подошел к Семену. «А новорожденных не было?» — скривив губы, спросил я. «А то как-то маловато. Слушай, нам сказали, что под помилование попадут все, кто участвует», — объяснил Семен. «Думаешь, кому-то охота отсиживаться, чтобы потом прятаться?» «Я думаю, это они так утрировали», — нахмурившись, сказал я. «Ты плохо знаешь императора», — усмехнулся Семен. «Если он сказал, что только участвующие, так оно и будет. В любом случае механизм еще не отрегулирован», — пожал плечом я. «Это же прецедент для империи. Думаю, они еще будут это все как-то проводить. А значит, можно будет и вписать кого под шумок». «Хрена с два», — фыркнул Семен. «Нас всех переписали, когда мы проходили оцепление. По приказу князя, как говорят. Мы сильно рискуем, Градов. У них теперь есть все на нас: имена, фамилии. Перепись магов Петрозаводска прошла. Как будто до этого у них этой информации не было», — усмехнулся я. «Они не знали, кто точно остался и в каком количестве», — тут же парировал Семен. «Ладно, не дрейфь», — хлопнул я его по плечу. «Прорвемся как-нибудь». «Очень надеюсь», — мрачно проговорил Семен. Я окинул взглядом технику: грузовики, танки, люди с автоматами, маги с тревожными лицами. Так много, а пользы на самом деле кот наплакал. Наша главная ставка — это все равно магия льда и хитрая тактика. «Пошли», — сказал я Семену, — «обсудим план. Зараза, если сейчас кто-нибудь даст задний ход, я просто сверну ему шею». Первым шагом, как я уже распорядился, было заморозить часть акватории озера. Я поставил 32 мага в линию у берега и разделил их на две группы. 15 человек в каждой, плюс я, Лина, Малик и Семен в качестве оперативного резерва. В моих планах было создать толстую ледяную корку, выдерживающую несколько тонн. То есть по ней мог бы пройти танк. Небо хмурилось, но было не сказать, что холодно. Заморозить воду при плюсовой температуре – задача нетривиальная. Однако маги воды, среди которых оказалась та дама в шали, прекрасно знали ритуалы. Они чертили руны на песке, в воде, распевали тихие заклинания. Постепенно кромка озера стала кристаллизоваться. Задача второй группы – накладывать чары стабилизации, чтобы этот лед сохранялся как можно дольше и не ломался под весом техники. А я ходил между ними и торопил их, ведь у нас были ограниченные запасы монозелья. Со времен убийств мелких тварей арсеналы подполья истощились, а империя затарилась только символическим количеством зелий. Но что было, им выдали. Шел уже второй час непрерывной заморозки. Паша плел руны льда, ругаясь вполголоса. «Бред же все это. Даже если мы сделаем лед на пару километров, разве нам удастся удержать тварь?» — бормотал он, сдувая пот со лба. Семен фыркнул, работая рядом с ним. «Хорош ныть, Паша. Градов сказал морозить, значит, морозим. Работай давай». Я в стороне тихо усмехнулся, слыша эти разговоры. Да, доверие во всей красе, но время поджимало. Вокруг слышались тяжелые вздохи, тихие чертыхающиеся голоса магов, но дело двигалось. Появлялся широкий ледяной наст. Я был уверен, что нам хватит километра, ну максимум двух, чтобы провернуть задуманное. Но пускай стараются изо всех сил, тогда лед получится прочнее. И точно, через час мы продвинулись аж на километр. Все это время кто-то бухтил под нос, кто-то падал от истощения и подымался, выпивая очередную склянку зелья. Но я не давал им расслабиться, подгонял, напоминая о том, какая судьба ждет горожан, если мы провалимся. Спустя еще час Паша и Семен громко заспорили, а потом оба повернулись ко мне. «Послушай, такими темпами нам неделя нужна, чтобы все это провернуть. Тут объем работы огромный». «Да, даже месяца не хватит», — возмутился Паша. «Его еще поддерживать постоянно надо. Почему его просто на сушу не выманить? Водного монстра на сушу?» — усмехнулся я. Ты уверен, что шаришь в магии? А лед, по-твоему, не суша, что ли? Обалдело посмотрел на меня Паша. Понятно, махнул рукой я. Если разницу между сушей и льдом на воде не знаешь, то что я тут про магию говорю? Я разницу вижу, поднял бровь Семен. Но возмущение Паши разделяю. И раз уж мы тут общим делом заняты, то изволь объяснить. А то мы тут пашем, а ты идешь сзади и посмеиваешься. Я смеялся только в разговоре с вами обоими, резко ответил я ему. А в остальном тщательно слежу за ходом выполнения работы, координирую процесс. Когда монстр вынырнет, ты его убивать будешь, что ли? Посмеиваюсь я, иду. Ладно, ладно, прости, поднял руки Семен. Усталость сказывается. Все на нервах из-за князя и императора. Объясни уж нам, бедолагам, разницу между сушей и льдом, качнул головой я. А Глумару нужно чувствовать воду. На суше он будет от нее удаляться и далеко не уйдет. Вряд ли из воды вообще выйдет, хотя бы по пояс. А здесь вода близко. Чувствует ее сильно и потеряет бдительность, потому что будет считать, что в любой момент сможет вернуться обратно. Понятно, о, протянул Паша. Хотя по его глазам я видел, что ни хрена ему не понятно. А все озеро замораживать зачем? Не отставал Семен. Мы же по-любому не справимся. Физически не успеем. Должны успеть, отрезал я. Продолжайте работу. Семен нахмурился, но понял, что я сознательно заставлял их выкладываться по максимуму. Он лишь развел руками. Знаешь, тут люди уже валятся с ног. Помощь нужна, а нет у нас никого с маной в избытке. Сила воли нужна, усмехнулся я. Еще час и сделайте перерыв. Семен кивнул, хотя было видно, что его самого держит лишь стиснутые зубы и злость на судьбу. Спустя полтора часа работы маги были измотаны в усмерть, но результат меня порадовал. Получилась немалая ледяная площадка, километра на 4 в ширину, как громадный каток. Сверху лоснился толстый слой, а под ним мерцали кристаллы, через которые было видно водные глубины. Часть магов уже просто падала. Силы для полноценного поддержания льда у всех не хватало, но я приберег еще немного зелий, так что часть колдунов осталась на дежурстве, периодически подмораживая слабые участки и латая трещины. Остальных я велел увести в автобусы и дать им хотя бы пару часов сна, иначе они просто не встанут, когда понадобится сражаться. Я подошел к Семену, отвел его в сторону и попросил: «Отбери десяток людей, на которых можно положиться, чтобы они вышли на лед со мной. Остальные пусть сидят в резерве и кидают защиту на расстоянии, если вдруг все полетит к черту». «Понял», — кивнул он. «Сильно не топи в бою моего лысого дружка, Пашу. Он хоть и брюзга, но маг толковый». «Угу, разберемся», — заверил я. «А работа по заморозке?» «Хватит с вас заморозки», — улыбнулся я. «То есть все озеро не морозим?» — ахнул он. «Нет, конечно», — усмехнулся я. «Этого участка более чем достаточно». Лина в этот миг возникла у меня за спиной, услышав часть разговора. Ее глаза вспыхнули, и она ткнула кулаком мне в плечо. «Эй, какого черта? Ты говорил, что надо замораживать весь водоем». Я чуть не сдохла, помогая им с чародейством. Я пожал плечами. «Ну, знаешь, лучше перестраховаться. Теперь мы точно уверены, что сделали достаточно». «Ты специально солгал?» Взорвалась она, а я лишь тихо хохотнул. «Мы все совершаем маленькие жертвы ради большой победы, дорогая. Результат налицо. Зато так теперь я уверен, что все маги выложились на полную. А когда мы еще обсуждали, я не знал, какую территорию удастся заморозить». Она фыркнула и шлепнула меня кулачком еще раз так, что я чуть не пошатнулся. Семен с сочувствием вздохнул. «Вот-вот, в стратегии ему не откажешь. Но, Лина, я тебя понимаю». Я покосился на обоих. «Да не злитесь вы. Сейчас главное – подготовить позицию. Как только Безновод вылезет из глубин, ударим со всех сторон». Лина сделала пару коротких шагов в сторону, сжимая кулаки и бурча себе под нос, но, в конце концов, приняла происходящее как факт. Через два часа, когда маги пришли в себя, на лед вывели несколько тяжеловозов, танки, БТР, грузовики с иглами. Увы, не серебряными, но хоть что-то. А на берегу, чуть в стороне, стоял микроавтобус с теми самыми запасными магами, чей удел, при необходимости подпитывать нас регенерацией или выставлять защитные барьеры, если вдруг все пойдет по самому худшему сценарию. 8 магов, что-то вроде ударной группы, приготовились к схватке, расположившись на льду полукругом сразу за техникой. 2 вертолета с Семеном и Линой на борту поднялись в воздух и начали кружить над озером. Малик остался со мной. Я оглядел поле битвы. В воздухе пахло напряжением. Сел на свой мотоцикл, который ранее заправил, привез сюда и завел его. Мне предлагали использовать машину или мод поновее, но я решил довериться уже известному аппарату. К тому же сохранять его у меня в планах не было, а так, хоть не жалко. Нужно было свободно маневрировать по льду, зазывая тварь. Малик уселся позади меня. «Готов?» – спросил я. «Нет», – честно ответил он. «Тогда погнали», – сказал я и махнул рукой. К берегу подогнали самосвал, полный свиными тушами. Он задним ходом подъехал к краю и высыпал штук 10 тушек свиней в воду. Мясо и кишки моментально окрашивали воду, приманивая хищников. Прошло где-то 20 минут в напряженном ожидании. Мерно гудели вертолеты, солдаты стояли у танков. Маги сидели кто на корточках, кто стоял, прикрыв глаза, экономили силы. Лина по рации периодически спрашивала, не видно ли монстра. Что-то он задерживается, занервничал Малик. Да, с утра оперативнее приполз, сказал я, но тогда он сглупил. Сначала вылез на воду за нами, а когда получил отпор, поплыл есть. Сейчас полакомится и придет. Значит, сильным будет, зараза, посетовал Малик. Глава 8. Терпеть эту было мучительно долго. Даже опытные солдаты в броне выглядели настороженно. Кто-то сжимал оружие, у кого-то капельки пота стекали по лбу, хотя не так уж и жарко. Я перевел взгляд на автобус, припаркованный дальше, за цепочкой техники. Там сидели маги, не участвующие напрямую в бою, а лишь готовые в любой момент подключить защитные барьеры или подлечить нас. Жаль, что не все они умеют полноценно драться. Ну и ладно, лишь бы на рожон никто из них не лез. Ну же, пробормотал я, глядя на озерную гладь. Где ты, тварь? Видимо, боги решили, что с нас достаточно. Ровно через десяток минут вода у кромки вдруг вспенилась, словно кто-то вскипятил ее снизу. Солдаты мгновенно вскинули оружие, а я ощутил, как в душе вспыхивает тот самый знакомый азарт. Из этой пенящейся каши внезапно вылетела громадная туша. Грязно-синяя чешуйчатая кожа, блестящая от слизи, тускло отражала свет. Зловонная пасть раскрылась настолько широко, что туда поместился бы целый грузовик. Я услышал оглушающий рев, перекрывший даже шум вертолетов. Монстр, наполовину поднявшись над водой, зарычал так, что у некоторых солдат задрожали колени. Даже я слегка прищурился. Все-таки звук был будто из самого ада. «Вот и ты», – процедил я, стискивая руль мотоцикла. «Твое время пришло». Тварь приподняла длинную угреновую голову, окинув льдину взглядом своих выступающих глаз. Что-то в ее облике говорило об эволюции, об адаптации к водному миру, а в то же время щупальца, свисавшие по бокам, излучали призрачные искры, оставшиеся следы магического питания. Странное сочетание архаичного чудища и магического порождения. «Огонь!» – скомандовал офицер, стоящий в стороне с громкоговорителем. И тут же танки, трое и прочие военные машины единодушно открыли огонь. Снаряды с хриплыми залпами полетели в морду бездновода. Грохот стоял такой, что у меня заложило уши. Я видел, как от тела монстра летят брызги слизи и ошметки резаной шкуры, но понимал, для существа четвертого уровня это царапины. И все же боль они доставляли, по крайней мере, заставляли зверя беситься. «Хорош!» — крикнул Малик рядом со мной, прикрыв уши. Бездновод развернул голову к танкам, и я слышал, как в его горле завывает звериное рычание. Чудище плавным движением подалось вперед, попыталось выдать кинетический всплеск вроде мощного удара водой, но промахнулось. Техника успела отъехать назад, маневрируя по льду. По бокам птры старались держать дистанцию, чтобы не оказаться в радиусе мощного удара. Но, как я и опасался, монстр не хотел покидать воду целиком. Он уже понял, что стрельба на льду гораздо плотнее. Стоило ему шагнуть вперед, как его накрывал шквал огня, пусть и не смертельный, но очень неприятный. Поэтому он ползал по кромке льда, кидал молнии и плевки слизью, пытаясь снести бронемашины. Некоторые птры пошатнулись и чуть не перевернулись. «Похоже, он не так просто клюнет», – мрачно сказал я, наблюдая, как одна из машин получает боковой удар щупальцем и начинает заваливаться на бок. Он осмотрительнее, чем я думал. Слева я услышал сдавленные ругательства офицера. Один из танков, подцепленный щупальцами, перевернулся, его гусеницы беспомощно загребали воздух. Экипаж спешно выбирался наружу, пока монстр не закончил. Но тут другой танк успел выстрелить, отвлекая зверя. Снова и снова снаряды вонзались в шкуру, бронетранспортеры палили из пулеметов, солдаты выкрикивали команды, но Безновод упрямо оставался на границе воды и льда. Его гигантская голова то исчезала в озерной мути, то возникала в новом месте, выплескивая из пасти заряды электричества. Но военные все-таки провоцировали его выходить, понемногу пятясь на лед, как и было задумано. Монстр понимал, что отступать вглубь озера, лишиться добычи, а впереди его бесило наше сопротивление. «Осторожнее!» — кричал кто-то, когда очередная молния, словно гигантский электрический хлыст, снесла башню одного из броневиков. Бой шел жестокий, но координированный. Военные грамотно отступали, заманивая чудовище на несколько десятков метров все дальше от кромки льда. Однако Безновод зло отбивался, завывал. Его устрашающий рев заставлял дрогнуть многих, но не меня. Я смотрел на это с холодным прищуром, как на бой быка с матадорами. Сейчас главное, не переборщить, а когда он окажется достаточно глубоко на льду, подрубить ему пути к отступлению. Вертушки пошли, донеслось из рации. Сверху, гудя лопастями, в игру вступили два вертолета. Они обогнули монстра сзади и начали палить из крупнокалиберных пушек и пулеметов. Я слышал раскатистые очереди, видел, как снаряды врезаются в широкую спину Безновода, вырывая из нее куски ткани. Впечатляло, хотя я понимал, что до летального урона далеко. На борту одного вертолета Лина запустила серию ярких всполохов, магические разряды, которые ударяли сверху, пытаясь прожечь щупальца. Семен добавлял свои заклинания. Там вспыхивали то ледяные иглы, то огненные шипы. Все это, безусловно, злило монстра и не давало ему сосредоточиться на танках. Безновод метнулся хвостом, пытаясь сбить вертолет, но пилот вовремя ушел в бок, и удар проскочил мимо. Я ощутил довольную улыбку на губах. Хоть бы полдела сделано, зверь встал на лед, и теперь танки умело двигались назад, продолжая поливать его огнем.